приют встретил нас наглухо закрытыми воротами и отсутствием признаков жизни. Пришлось лезть через забор. Повезло еще, что мы не тащили с собой громоздкие сундуки. Одно из окон на первом этаже было неплотно прикрыто, мы пробрались внутрь. Там была пустота и тонкий слой пыли. Похоже, что все уехали несколько недель назад. Из истории я помнила, что детей из Лондона вывозили подальше от бомбежек в сельскую местность. Похоже, эвакуировали этот приют. Странно, неужели про нас забыли? Мы обошли все три этажа. Результаты были неутешительными. Вывезли все, вплоть до кроватей. Удивительно, но комнату Ридбла не тронули. Не зря я корячился, руны отвлечения рисовал, Том показал рукой на потолок над дверью. Там действительно были выцарапаны три руны. Я радостно захлопала в ладоши. Ты гений, Том. Действительно, постель была аккуратно заправлена. Даже две подушки были на месте. Мы спустились вниз и проинспектировали кухню. Плита стояла на прежнем месте, но ни одной кастрюли или тарелки не наблюдалось. Неожиданно мне пришла в голову хорошая идея, я немедленно поделилась ей с Томом. «Давай сторожку проверим, вдруг сторож на месте?» Мы бегом рванули на задний двор. Сторож был на месте условно, если можно так выразиться. На полу валялось штук 5 пустых бутылок от джина, которые я немедленно приватизировала. Сторож нашелся на кровати, он громко храпел и распространял вокруг себя нестерпимое амбре. Кое-как растолкав его, мы выяснили, что про нас не забыли и даже оставили билеты и записку, куда нам ехать. К сожалению, билеты сторож пропил, а записку потерял. Так что остались мы вдвоем в огромном пустом здании без еды и средств к существованию. Сторож щедро предложил нам располагаться и ждать дальнейших указаний, после чего снова отрубился. Я забрала у него лишнюю кастрюлю, чайник и чашку с трещиной. Мы вернулись в комнату Тома. Он лег на кровати и уставился в потолок, а я принялась развешивать вещи в шкафу. Хел, как мы протянем 2 месяца? Мы же загнемся с голода, Хел. Я не хочу умирать. У него тряслись губы и яростно сверкали глаза. Я убью этого сторожа. Дождусь, пока он крепко заснет, и задушу подушкой. Ненавижу, ненавижу. Том горько зарыдал. Я бросила одежду и обняла его. Успокойся, Том, мы не пропадем, не волнуйся. Я с тобой, все будет хорошо. Хел, что мы будем есть? На одной воде мы долго не протянем. Я решительно перебила его. У меня приготовлены сухари, 3 месяца. Еще я взяла витаминного зелья, так что болезни нам тоже не грозят. Декан Слакхорн помог мне собрать аптечку. Теперь у нас есть чайник, будем пить кипяток и есть сухари. Прорвемся, Том. Том отстранился и ошарашенно посмотрел на меня. Хел, серьезно, ты сушила сухари в школе и зелье готовила? Почему же я об этом не подумал? Я засмеялась, легко и беззаботно. Масштаб не тот, ты думаешь о завоевании мира, а я о хлебе насущном, чтобы ты не загнулся в процессе, понял? Том решительно вытер слезы и протянул мне руку. Вместе навсегда. Согласна, я ответила твердым рукопожатием. До самого конца, Том. Он обнял меня крепко-крепко и зарылся в мои волосы. Что бы я без тебя делал, Хел? Я спокойно ответила. Ты слишком силен, чтобы умереть. Ты бы справился, Том. Тебе пришлось бы нелегко, но ты бы справился. Так мы стали жить в пустом здании приюта на Байсвотер-Роуд, в самом сердце Лондона. Том резко повзрослел, он выстругал себе рогатку. Я дала ему бельевую резинку для этого важного приспособления. Приходил проспавшийся дворник, прятал глаза и извинялся, пытался забрать свой чайник, но мы ему его не отдали. Тогда сторож предложил пользоваться печкой в его сторожке совместно. Я вела переговоры и выторговала себе небольшую кастрюлю. Холодная вода текла в кране, так что мы с Томом даже умудрялись поддерживать гигиену. В обмен на стирку сторож поделился с нами запасом дрянного чая. Сахара я натащила из Хогвартса, так что мы неплохо устроились. Совместно со сторожем мы полностью закрыли окна в кухне мешками, потому что ночью действовало затемнение, в городе было темно, как в лесу в безлунную ночь. Сторож был неплохим дядькой, просто слабым и вечно пьяным. В редкие минуты просветления он тихо читал газеты на кухне и рассуждал о политике. Мы практически жили на кухне, потому что там было тепло и чай под рукой. Одну тарелку и ложку нам удалось выменить на мою старую юбку, это нам подфартило. Том периодически сбивал голубей, я чистила их от перьев и обливала обеззараживающим зельем. Так мы спасались от орнитоза и прочих гадостей, которые могли переносить птицы. Очищенные тушки мы варили в кастрюле и ели бульон с мясом и сухарями. Приправ у нас не было, но соль имелась, тоже из моих запасов, я купила соль на косой аллее, потратив немного общих денег. К сожалению, голуби перепадали нам нечасто, за птиц гоняли, пару раз нам приходилось удирать на предельной скорости, так что мы особо не увлекались браконьерством. Дни мы проводили однообразно, завтракали чаем и сухарями, уходили в парк повторять пройденный материал или собирать опавшие ветки с деревьев. В обед мы перекусывали в парке сухарями и водой из бутылок, а вечером долго пили чай с теми же сухарями или с бульоном, что было сродни празднику. Через 2 недели жизнь наша устаканилась, появилось даже подобие рутины. Ночью я рассказывала тому сказки. Благодаря бабушке, я знала их великое множество. К тому же, помогало воспоминание о телевизионных мультфильмах и кино, чего только Том не выслушал от меня за эти ночи. Я рассказывала про Аладдина, про кота в сапогах, про Емелю дурака и про смелого мангуста, победившего змеиную семью. Мы спали вдвоем на узкой кровати Тома, согревая друг друга своим теплом. Редбл застенчиво признался мне, что никогда ни с кем не спал, его даже никогда никто не обнимал. Теперь он засыпал, как маленький, устроив голову на моем плече. Он почти мурчал, как Рекс, когда я легко гладила его по голове и тихонько дула в затылок, обещая, что все будет хорошо. Никакой сексуальной подоплеки в наших совместных ночевках не было, Том цеплялся за меня, как за спасательный круг в море, да и мне он был жизненно нужен. Уже начались налеты германской авиации, но пока бомбили аэродромы и доки. Я знала, что скоро все изменится. Прилетели совы, принесли списки и куцые кошельки. Спасибо попечительскому совету, нас хоть и выставили из магического мира, но деньги прислали аккуратно. Мы помчались за учебниками на следующий день, довольные, что мантии нам покупать не придется, я уже перешила имеющиеся. Выбрав погожий день, я постирала всю одежду и высушила ее на солнышке, потом даже выгладила. Утюг на углях тоже нашелся у сторожа, хорошо, что он не успел его пропить. Вот интересно, сторож бы без нас загнулся или нет, мы его регулярно подкармливали, а он каждый день где-то напивался в дым. В общем, уживались мы вполне мирно. Оценки у Тома снова были сплошь самые высокие, да и у меня дела шли неплохо. Я получила целых 2 великолепно. По гербологии и чарам, остальные были выше ожидаемого. Не зря я торчала в библиотеке все свободное время, я очень собой гордилась. Так вот, мы купили новые учебники, и Том погрузился в сладостный мир новых знаний. Я зачеркивала дни на самодельном календаре и все больше мрачнело. Налеты на Ист-Энд-Сити приближались с пугающей быстротой. Благодаря сэкономленным на мантиях деньгам, мы купили хорошую обувь мне и тому, а еще по случаю купили килограмм синей шерсти, я засела вязать свитера. Одновременно я выяснила, где ближайшие станции метро, и сложила всю одежду в сумку. Теперь в любой момент я могла схватить Тома за руку и рвануть к ближайшему укрытию. Одеяло и подушки я намеревалась захватить с собой, не помешает. Пока на улицах стояло затишье, лондонцы вовсю делали вид, что никакой войны не существует. Все бодро передвигались по улицам, девушки носили нейлоновые чулки, пиджаки в стиле милитари и узкие юбки-карандаш. Как же меня раздражало отсутствие колготок, кто бы только знал. Нейлоновые чулки стоили дорого, более 1,5 фунтов, рвались почти моментально, да еще перекручивались. Я купила 1 пару и берегла ее на торжественный случай. В остальные дни я обходилась носочками и гольфами. Носки Тому я регулярно штопала, надо отдать ему должное, носил вещи он очень аккуратно. Как и ожидалось, после получения писем сторож вообще перестал обращать на нас внимание, а мы совершенно от этого не страдали. По сравнению с прошлым летом мы жили весьма неплохо, хотя питание было однообразно до умопомрачения. По крайней мере, еда у нас была. Том неоднократно благодарил меня за сухари и смущался, что сам ничего не запас. Он клятвенно обещал исправиться в следующем учебном году. 17 августа я устроила день большой уборки. Вычистила всю кухню и прибралась в комнате Тома. Помыла все коридоры, где мы оставили пыльные следы. В общем, постаралась свести к минимуму следы нашего пребывания. Том не задал ни единого вопроса, покорно таскал мне ведра с водой и помогал прибираться. 18 августа, ближе к вечеру, я собрала все наши нехитрые пожитки, устроила большое чаепитие и решительно взяла Тома за руку. «Пошли». «Куда, Хел? У нас комната оплачена с 22-го, а сегодня только 18-е». Я честно ответила: «Том, сегодня будет большой налет. Вот что хочешь говори, но иди со мной. Я чувствую, и все тут, Том даже не сомневался. Раз ты чувствуешь, я тебе верю. Пошли. А куда мы идем? На станцию метро Ноттинг Хилл Гейт. Будем там торчать, пока сирена не взвоет. И мы пошли. Сторожу мы оставили чайник и аккуратно закрыли за собой дверь. По своему обыкновению, он дрых, прикрывшись газетой. На станции царило обычное оживление, мы торчали поблизости от входа в метро. Поэтому, когда завыли сирены, оказались внутри в числе первых и успели занять непродуваемый угол у перрона. Народу набилось много, но люди старательно поддерживали дисциплину и цивилизованно рассаживались поудобнее. Я укутала Тома в одеяло и села на подстеленную простыню и подушку. Другую подушку я положила себе на колени. Постарайся поспать, ночь будет долгой. Том честно постарался устроиться поудобнее, только смиренно попросил: «Расскажи мне сказку, пожалуйста». Мне давно нравились «Звездные войны», поэтому я тихо заговорила. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, Том уснул, когда Энакин оказался на корабле. Я откинулась к стене и постаралась сосредоточиться. «Мне спать нельзя, проснемся без вещей, этого нельзя допустить». Читать было невозможно, слишком тускло горели лампочки, так что я тихонько вытащила спицы и сосредоточилась на вязании на ощупь. Необходимость считать петли и соблюдать рисунок заставили меня сконцентрироваться и не отвлекаться на далекий гул. Эта ночь была длинной, одной из самых длинных ночей в моей жизни. Том хорошо спал, изредка посапывая, это согревало мое сердце. Он проснулся, когда было еще темно, и заставил поменяться с ним местами. Я вручила ему все наше состояние, маленькую дамскую сумку с застежкой поцелуйчик. Он спрятал ее под одеждой и сел рядом. Я укрыла нас обоих одеялом и задремала. Проснулась я в скором времени. Том тряс меня за плечо и приговаривал: «Хел, пора». Мы вышли из метро организованно. Где-то далеко в небе был виден черный дым пожарищ, но видимых разрушений поблизости не было. Мы добрались до Гайд-парка, умылись и перекусили, а потом со стоном упали на траву. Людей около нас устроилось немало, из болтовни мы поняли, что налет был, бомбили и стенд, люди видели пару десятков самолетов над городом. Я немного полежала, а потом решительно поднялась. «Пойдем, поможем». Том посмотрел на меня с ужасом. «Нам нельзя колдовать вне школы, ты забыла?» Тут меня понесло. «А без колдовства мы что, ничего не можем?» «Вставай», — говорю. «Успокоить, помощь, до медпункта довести, развалины проверить, пожар помощь тушить, на это палочки не нужно. Пошли». И мы пошли. Целый день мы помогали тащить вещи погорельцам, помогали таскать воду пожарным, помогали доводить до сортировочного пункта растерянных людей, помогали, как могли. Ближе к вечеру пожарные выгнали нас из квартала, потому что ожидали новых налетов. Не зря ждали, налет повторился вечером. Мы почти добежали до метро, когда завыла сирена. В этот раз нас несла толпа, мы еле устроились практически на шпалах. Зато Том отрубился моментально. Я тоже устала, но уложила его и встала рядом. Молодая женщина по соседству усмехнулась. «Боишься спать?» «Я тоже». Она кивнула на пожилую женщину, спящую сидя. «Мы с теткой спим по очереди. Вы с братом тоже?» Я кивнула. Чтобы не уснуть, мы стали беседовать. Она рассказала мне, что родом из Лондона и много знает про этот удивительный город. Она оказалась историком и поведала мне мрачную историю Тауэра, про его тюрьму и знаменитых женщин, нашедших там свой конец. В свою очередь, я рассказала ей историю Великой Октябрьской социалистической революции, объяснив, что отец был русским моряком и много говорил о родине. Понимаю, что обмен был неравноценным, но не про битвы галактики ей рассказывать, в самом деле. Так мы скоротали время, ночь прошла быстрее предыдущей. Утром мы мило распрощались и больше не виделись. Когда мы вышли из метро, люди внимательно слушали речь Черчилля по радио, мы к ним присоединились. Черчилль говорил взвешенно и продуманно, он назвал день 18 августа труднейшим днем, и призывал набраться силы духа и терпения. Лично для меня образцом силы духа послужил молочник, который бодро шагал по развалинам, неся в руках деревянную коробку с бутылками молока. Он вышел на работу, как будто ничего не произошло, показывая презрение к фашистским истребителям. Еще один мужчина растрогал меня чуть ли не до слез. Под разбитым вторым этажом он невозмутимо дописывал на табличке с названием бара: «Работаем, как обычно». У лондонцев своеобразный характер, но это сильный и ироничный характер, закаленный веками проживания в мегаполисе. Ночь 20 августа мы провели в приюте, в комнате Тома. В приюте все было, как обычно, Мы посовещались и решили остаться там на все оставшиеся две ночи. Том заявил: «Ты чувствуешь, когда будет налет, а я чувствую, что сюда бомба не попадет». Я была такой уставшей за последние два дня, что не имела сил возражать. «Хорошо, я слишком устала, мне плевать». С этими словами я завалилась на кровать и проспала 12 часов. Ночь была спокойной, когда я проснулась, была уже половина девятого утра 21 августа. Мы устроили большой банный день, а потом снова уснули. Проснулись мы от воя сирены. Том мрачно усмехнулся. «В метро не пойду, а то ты опять спать не будешь и загонишь себя до истощения. Пошли на крышу, посмотрим на представление». Терять нам было нечего, так что мы действительно забрались на крышу в потемках. Сначала мы услышали гул, а потом увидели черные точки. На город летели бомбы, а мы смотрели на пожары и слушали взрывы. Горели многочисленные пожары, гремели взрывающиеся бомбы, а мы плакали, прижавшись друг к другу. Через два часа мы вернулись в комнату, не зажигая свет. Пьяный сторож копошился в своей берлоге, но у него тоже было темно. Не помню, как мы уснули. Утром Том растолкал меня, помог собрать вещи и твердо сказал: «В дырявый котел пойдем вечером. Пошли помогать». Я не стала возражать, так что мы снова пошли на запах гари и людского страдания. Мы случайно наткнулись на знакомых добровольцев пожарных, они нам обрадовались и быстро сунули в руки ведра. Пробегая мимо одного из разрушенных домов, я снова услышала забытые барабаны. Барабаны стучали в голове отчаянно, я бросила ведро и побежала к полуразвалившемуся входу. «Хел, куда ты?» Я ответила на бегу. «Барабаны, позови старших, Том». Я руками разгребала камни. Прибежали пожарники, и я услышала, как Том уверенно говорит: «Там есть кто-то живой, сэр». Сестра слышала стоны. «Помогите, сэр». Я уверен, она не ошиблась. Он впервые назвал меня сестрой. Я почти улыбнулась, когда сильные руки отодвинули меня от завала. «Мисс, давайте-ка я помогу». Подошли еще взрослые, сообща мы вытащили из-под камней пожилого мужчину. Он действительно оказался жив, хотя и без сознания. Его уложили на носилки и унесли, а пожарник сказал: «Повезло ему, что у вас тонкий слух, мисс. Он бы погиб под обломками». Меня шатало от усталости, нас напоили чаем и выгнали из опасной зоны. В дырявый котел Том меня практически занес. Бармен нас вспомнил, получил бумажку и оставшиеся галлеоны и помог мне добраться до комнаты. Нас накормили супом и выдали дополнительный матрас. Я порывалась отказаться, денег у нас вообще не осталось, но бармен отмахнулся: «Выспишься и отработаешь, стаканы помоешь, отдыхай». Так мы пережили лето 40-го года. Мы возвращались домой. Глава 7. Целые сутки мы отсыпались и бездельничали. Утром 24 августа я проснулась и обнаружила, что Тома в комнате не было. Я быстро оделась, умылась и спустилась в бар. Том нашелся с кружкой ароматного чая в руках и книжкой на коленях. Я поздоровалась с барменом и была усажена завтракать. Бармен оказался сговорчивым человеком, Том вызвался помогать с уборкой, а я была временно определена на должность мойщицы посуды. За это мы получили трехразовое питание и дополнительную кровать с постелью в номер. Это были королевские условия в нашем положении. Тем более, Red Blue разрешалось наводить лоск в баре палочкой. Бармен сказал нам по секрету, что он навесил столько отвлекающих и охраняющих заклятий, что никто не узнает, колдовали малолетние маги в баре или нет. От восторга мы в две палочки вычистили небольшой паб до блеска. Никогда больше я не видела бар «Дырявый котел» в более блестящем состоянии. Как все у волшебников, бар был гораздо больше, чем казался снаружи. Паб состоял из нескольких помещений. Через главный вход из обычного Лондона посетитель попадал прямиком в темное и мрачноватое пространство без единого окна. Вдоль правой стены тянулась бесконечная барная стойка, выполненная из красного дерева, а по левой стороне располагались огромные кожаные настенные панели, под которыми стояли многочисленные столики, разделенные перегородками. На внутреннем дворе, который выглядел, мягко говоря, индустриально, располагалось несколько грубых бочек с проржавевшими кольцами и кирпичная стена проход на косую аллею. Что примечательно, дворик располагался уже не в том месте Лондона, в котором находился главный вход. Я выяснила это очень просто. По отсутствию гари в воздухе, небо было низким и свинцовым, но никаких запахов не чувствовалось. Все окна комнат второго и третьего этажа выходили неизменно на этот же дворик, а больше ничего нельзя было разглядеть. Этакое искривление пространства в одной отдельно взятой гостинице. По дороге к комнате раздумий была в стене незаметная дверь, за которой находился еще один зал. Там внутри очень уютно, на стенах висели черно-белые плакаты с изображениями знаменитых игроков в квиддич, многие из них с автографами, вообще царила спортивная атмосфера. В зале присутствовали стилистически выполненные фигурки типичной команды, они носились под потолком, золотые снитчи летали вокруг ламп в виде бладжеров. Из той комнаты был прямой выход на косую аллею в закуток за банком. Об этом зале маглорожденные и студенты Хогвартса понятия не имели, это вход для своих. Во втором зале всегда светло и празднично, окна выходили прямо на пешеходную улицу, полную экзотических товаров. Вход со стороны улицы Чаринг-Кросс-Роуд, зажатый между книжным магазином и магазином патефонных пластинок, был выполнен в виде неприметной обшарпанной двери. Это объяснялось статусом секретности и, как ни странно, политикой министерства. Маги панически боялись маглов, поэтому постарались сделать видимую часть бара как можно более непривлекательной. Когда в 19 веке улицу перестраивали, бар хотели было снести, но рядовые маги собрались и спрятали любимое заведение в подпространстве. Официально считалось, что было наложено множество заклинаний забвения, но бармен уверенно сказал, что только дверь находится в Лондоне. Официальный адрес дырявого котла звучит: Косая аллея, 1. Как только дверь закрывалась, посетитель попадал в магическое пространство. Именно поэтому все окна второго и третьего этажа выходили только в неприметный дворик. Даже внутреннее убранство проходного зала было сохранено в исходном виде и не менялось с 1500 года, с момента открытия. Уже 4 столетия посетители видели одну и ту же барную стойку, грубо сколоченные столы и стулья, как и несколько веков назад. Маги не любят перемен и живут долго, поэтому незыблемость интерьера радовала всех, включая владельца. Нам с Томом было легко и уютно среди своих. Мы пробовали новые заклинания и делали домашние задания, совершенно позабыв о войне. Постепенно мы отъелись и перестали шарахаться от каждого громкого звука. Бармен виртуозно вытянул из нас историю наших злоключений и стал относиться к нам намного теплее. Мы честно мыли и чистили многочисленную посуду и оттирали потемневшие столы. В магическом, втором, зале было шумно и весело. Нам быстро дали шутливые прозвища. Завсегдатаи угощали нас орешками и лимонадом. Меня называли Пышка из-за моей худобы. Редбл получил веселое имечко Док за энциклопедические знания. Том удивлялся. Ты только посмотри. Здесь и дартс, и бильярд. 4 разновидности настольных игр. Карточные игры, домино, скрабл, шарады. По-твоему, это бар? У нас в приюте такого богатства никогда не было. Больше похоже на детскую площадку. А мне нравилось, что в баре весело и уютно. После тишины пустого здания приюта я душой отогревалась рядом с веселыми беспечными магами. Все эти игры служили социальными мостиками, создавали единство. Англичане куда более зажатые, чем русские, к примеру. Им трудно завести разговор, поболтать с незнакомыми людьми. Зато во время игры вполне позволительно подойти и отпустить короткую восхищенную реплику. Так здесь заводили знакомства. Я постаралась объяснить это тому. Он кивнул и в тот же вечер проверил мои умозаключения на практике. Через пару дней его уже дружески хлопали по плечу и вовлекали в беседы. Говорила же, гениальный мальчик. Несмотря на благодушную атмосферу, я все еще боялась, что бар зацепит взрывом или накроет пожаром. Поэтому я вымотала бармену все нервы, добиваясь от него уверений в безопасности. В итоге он плюнул и пошел накладывать на дверь дополнительные заклинания, взяв с собой постоянных посетителей. Остальным магам стало любопытно, чем они там занимаются, так что благодаря моей паранойи дверь зачаровали намертво силой 38 волшебников. Бармен объяснял посетителям: девочка попала под бомбежку, теперь всего боится. Я пыталась объяснить, что под бомбы не попала, успела спрятаться в метро, но мне сочувствовали и пихали в руки конфетки. Маги удивленно озирались на мрачной улице и незаметно расчищали проход. В ночь на 26 августа я никак не могла уснуть. Все ждала, что услышу рваный гул сирены. Прерывистыми гудками обозначалось начало налета, окончание отмечалось ровным длительным сигналом. Том мирно спал. Я спустилась в бар и нашла бармена Тома. Он цедил кружку пива и мрачно оглядывал дверь на улицу. Из-за двери что-то невнятно бухало. Там очень мощные чары стоят, а дверь потряхивает. Представить не могу, что у маглов творится. Я плотнее закуталась в мантию. Я могу. Там очень страшно. Полыхают пожары, падают и взрываются бомбы. Люди кричат, стонут и рыдают. Рушатся стены, падают целые здания. Они падают медленно, нехотя и стонут при этом. Дома умирают, как люди. Когда налет закончится, пожарные будут тушить пожары и искать живых, выносить трупы. Огонь будет полыхать, военные выставят оцепление, кому-то окажут первую помощь. Там гибнут люди, целые кварталы. Том. Бармен слушал меня молча, а потом подошел и обнял. Тихо, девочка, тихо. У магов все спокойно. Здесь ты в безопасности. Я разревелась. Я слышала это от профессора Бири, от декана Слакхарна, от девушек в гостиной. Поэтому я берегла деньги, чтобы сбежать от войны в последние дни августа. Думаешь, мне ни на что было потратить эти галлеоны? Но я стиснула зубы и мечтала только об одном, о безопасности. А война догоняет меня даже здесь. Почему? Почему? Все взрослые говорят, у магов безопасно, но дверь скрипит и еле держится. Том, где ваша хваленая безопасность? Бармен спокойно ответил, максимум вылетит дверь. Даже прямое попадание бомбы выбьет дверь, ну несколько кирпичей сюда залетят. Мы сделаем вот что, закроем зал и уйдем в магическую часть, только и всего. А я тут дополнительных чар наложу, чтобы зал не пострадал. Он помахал палочкой и увел меня во второй зал. В окнах было темно, но никакого шума слышно не было. Вот видишь, иди спать и ни о чем не волнуйся. У нас безопасно. Утром я проснулась поздно. Бармен невозмутимо торчал на прежнем месте и просматривал чистые стаканы на просвет. В зале было пусто, ни одного посетителя. Маглы выставили оцепление, сегодня посетителей не будет. Вся улица разрушена. Иди, поиграй с Томом в дартс. Он во втором зале. Я ушла обратно в комнату и занялась вязанием. У магов спокойно. Буря прошла стороной. Я довязала красивый мужской свитер и начала вязать кофту для себя. Дни летели стремительно. Мне было легко и спокойно. Том выучился играть в бильярд и все вечера проводил с кием в руках. 29 августа рано утром раздался стук в дверь. На пороге стоял бармен Том и широко улыбался. «Детки, тут такое дело. Нашел я ваши документы, эвакуационные бирки, билеты и письмо сопроводительное. Даже три письма от директрисы нашел. Сторож ваш совсем дурной, спрятал все, а решил, что пропил. Я с ним поговорил, потом в Бернли аппарировал и директрису вашу видел. Быстро нашел детей, они в большом доме живут, там еще сад огромный. С миссис Коул познакомился, суровая тетка, но обрадовалась, что вы живы-здоровы. Так мы с ней договорились, я вас следующим летом сам к ним сопровожу, вы ко мне с поезда приходите. Там неплохо, детки в саду возятся, в отапливаемом доме живут. Карточки ваша директриса отоварила и мне отдала продуктами. Извинялась, что остальные карточки ваши на всех распределила, но за две недели продукты передала. Он протянул нам четыре небольших свертка. Я с любопытством развернула один из них. Внутри нашелся список приложенных продуктов и маленькие пакетики. Список гласил, что каждому из нас на неделю полагается. Мясо, 6 унций, 170 г. Яйца, куриные или утиные, 1 штука. Жиры, масло, маргарин и свиное сало, 4 унций, 113 г. Сыр, 4 унций, 113 г. Ветчина, 4 унций, 113 г. Сахар, 8 унций, 227 г. Норма на сладости, 12 унций, 340 г. в месяц. Бармен заботливо сказал, переживала она за вас, все волновалась, чтобы я яйца не разбил, все в целости донес. Что же я, изверг, сироты бирать? Тут еще адресок и конверт с марками, черкните ей письмо. Она шибко просила. Я моментально решила устроить обмен на длительно хранящиеся продукты. Том не возражал, только попросил яичницу сделать. Бармен на обмен согласился немедленно. Мясо и ветчину мы обменяли на прекрасную армейскую тушенку, сладкое печенье, на сахар рафинад, масло, на гречневую крупу, а сыр, на соль и перец. Яйца мы съели в виде огромной яичницы, закусывая свежайшим хлебом с маргарином. Пока мы пировали, рассматривали свои официальные документы и иммиграционные бирки. Национальная регистрационная карта идентификации выдавалась всем гражданам Великобритании, обычно там наклеивалось фото. У нас фотографии были из официальных дел прошлогодней давности, еще имелось указание адреса приюта в Лондоне, имя с фамилией, обозначался пол и целых три печати. Так что мы стали официально зарегистрированными жителями Великобритании, это снимало необходимость убегать от всех встреченных полицейских. Том был обрадовался и предположил, что мы можем попытаться добиться статуса совершеннолетнего мага на основании этой официальной бумаги, но бармен его разочаровал. Мы станем совершеннолетними только в 17 лет и не минутой раньше. Таков закон магической Британии, нужно смириться. Не откладывая дела в долгий ящик, мы написали письмо миссис Коул, где указали, что прожили все лето в приюте и объяснили причину. Также мы поблагодарили за заботу и продукты. Письмо бармен отнес на Макгловскую почту лично, не позволив нам покидать безопасный дом. Да мы особо и не настаивали. 1 сентября мы тепло попрощались с барменом, договорившись встретиться следующим летом. На прощание он подарил нам мешочек летучего пороха. Мы прошли сразу из косой аллеи на магическую платформу 9¾. На платформе было необычно тихо. Хогвартс-экспресс ждал на обычном месте. Около него стояли суровые мужчины в красных мантиях. Они помогали с багажом и рассаживали детей по четверо в купе. Распределяли в порядке живой очереди. Никакого деления по факультетам или курсам не было. Мы попали в купе с двумя незнакомыми старшекурсниками. Аврор поднял вещи на багажную полку, пожелал нам счастливого пути и вышел. Том моментально уткнулся в учебник по рунам, я села читать прорицания. На платформе не было суеты, родители обнимали детей и дисциплинированно отбывали каминами. Маглорожденных приводили Авроры и устраивали в очереди. Ровно в 11 часов состав тронулся. Авроры оседлали метлы и полетели сопровождать. В воздухе они накинули чары невидимости и исчезли из поля зрения. Том выглянул в коридор и сказал, что у двери также стоит Аврор. Примерно через 15 минут Аврор заглянул в каждое купе и попросил не покидать своих мест. Через 2 часа по вагонам старосты разнесли бесплатные пакеты с едой, каждому достался гамбургер, шоколадная лягушка и бутылка воды. На конечной станции нас встретили профессора, что тоже было необычно. Они помогли всем ученикам устроиться в каретах и летели на метлах, сопровождая. Даже тучный Слакхорн выписывал пируэты на глазах изумленных слизеринцев. На приветственном ужине директор сказал проникновенную речь о войне и мире, о мужестве и самоотверженности, об объединении наций перед лицом общего врага. Нам заранее объявили, что 15 сентября уроков не будет, все взрослые маги соберут вместе силы и будут задействованы в особом ритуале с целью удержания фашистов за пределами острова. Ученики будут собраны в большом зале. В определенное время мы все должны будем поднять палочки и повторять за представителем министерства слова заклятия на отвращение вторжения. Листочки со словами заклинания нам раздадут деканы накануне. Несмотря на войну, столы по-прежнему ломились от обилия вкусной еды. Мы хлопали пополнению и радовались каждому новому ученику. Когда мы добрались до гостиной, все ужасно устали, поэтому коротенько ввели новичков в курс дела и разбежались по спальням. Соседка бросилась ко мне обниматься, Рекс, проживший у Гейла все лето, урчал, как большой холодильник. Князь ласкался и тарахтел изо всех сил. Натали вытянулась и похудела, я была очень рада ее видеть. Летом ее сосватали, сразу после школы она выйдет замуж за Лиама Флинта, 30-летнего тренера одной из квиддичных команд. Помолвка хорошо на нее повлияла, она стала спокойнее и добрее. Началась учеба. В расписании добавились новые предметы. Я выбрала прорицание и нумерологию, потому что не исключала вариант возвращения на Макгловскую ярмарку в качестве гадалки-предсказательницы. После совершеннолетия мне придется искать жилье и работу, да и на время стажировки в Мунго необходимо как-то существовать. Том изучал древние руны и тоже взял нумерологию. Мне очень не хватало Вальбурги Блэк в кружке рукодельниц. Она блестяще закончила обучение и уехала в США на стажировку по артефакторике. У нас на факультете появилось несколько новых учеников из Шармбатона, сбежавших от тягот войны. Особенно выделялся красивый блондин Абракса Смалфой, он учился на нашем курсе. Постоянно с ним в паре держался эффектный шатен Антонин Долохов, русский по происхождению. Он выяснил, что я тоже русская, хотя бы наполовину, и с удовольствием болтал со мной на родном языке. Том быстро подружился с пришлыми ребятами, они безоговорочно приняли его лидерство. Абраксас стал новым ловцом команды Слизерина, наш прекрасный ловец закончил школу этим летом. Долохов также вошел в состав команды. 15 сентября нас собрали в большом зале, по сигналу мы все вместе прочитали слова на латыни и подняли палочки вверх. По замку прошлась теплая волна и устремилась ввысь. Тучи стремительно раздвинулись, на землю опустился солнечный свет, а вдали расцвела радуга. Мы высыпали во двор и наслаждались теплым осенним днем. Вечером вернулись утомленные преподаватели, Директор толкнул краткую речь, где заверил, что наши совместные усилия помогли установить самый мощный купол над островом со времен ублюдка и его своры. Я заметила, как поморщился Абраксас при нелицеприятном упоминании Вильгельма Завоевателя. Все понятно, Диппет происходил из древней саксонской семьи и Вильгельма не жаловал, а предок Малфоя, вероятно, был приспешником нового короля. Вечером Абраксас подтвердил мои предположения, похваставшись Армандом Малфоем, который получил от Вильгельма большой земельный надел в Уилтшире. К сожалению, за 10 веков замок обветшал и осыпался, но Абраксас твердо решил восстановить родовое гнездо. Последние 40 лет Малфой постоянно проживали во Франции, в симпатичном поместье неподалеку от Парижа. Сейчас во вдовьем домике, который сохранился получше, на территории поместья жили две женщины, матери Малфоя и Долохова. Они дружили еще во Франции, обе потеряли мужей в начале войны, обе отправили сыновей в Хогвартс и перебивались, разбив сад Победы и ухаживая за ним. О так называемых садах Победы стоит рассказать подробнее. Это небольшой собственный садик, семена для таких огородов выдавали бесплатно, собственное приусадебное хозяйство поощрялось. Я помнила из истории, что даже знаменитые лондонские парки были разбиты на участки и засеивались горожанами. Постепенно мальчишки поделились с нами своей бедой. Они остались без отцов, отец Антонина погиб, защищая лодки с детьми и женщинами. Он прикончил 4 колдунов из армии Гриндевальда и довел лодки до Альбиона, но через неделю умер от неизвестного отсроченного проклятия на руках у безутешной жены. Филиус Малфой остался организовывать вывоз оставшихся в оккупированной Франции магических семей. От него не было вестей уже несколько месяцев. Война догнала нас даже в безопасном магическом мире. Ее не было физически, но она ощущалась в воздухе, в тревожных статьях в ежедневном пророке, в разговорах на переменах. Война была рядом. Однажды какой-то малолетний идиот заорал в воздух, когда мы все пришли на обед. По реакции детей можно было сразу определить, кто откуда. Маглорожденные и многие полукровки моментально упали на пол, прижали руки к голове и откатились под ближайшие столы. Том, я, Тони и Абраксас сделали то же самое. Некоторые дети начали было над нами смеяться, но я впервые наблюдал единение факультетов. Гриффиндорец и Слизеринка, старосты школы, одновременно врезали шутнику, а директор отвел его в свой кабинет. Деканы громко заверили всех, что опасности нет. Мы поднялись и отряхнулись, все единодушно сделали вид, что ничего особенного не произошло, и продолжили трапезу. Во время ужина мальчишка, устроивший бучу, поднялся и принес всем свои искренние извинения. Теперь он каждое утро читал всем вслух сводки с полей войны и плакал, называя количество жертв. Через месяц его простили, но он продолжал давать краткую политинформацию до конца учебного года. Удивительно, но дурацкое происшествие сплотило учеников. Междоусобные войны между факультетами сошли на нет. Еще это поспособствовало нашему сближению. Нашу компанию стали называть «Триумвират с хвостиком». Если кто не понял, хвостиком была я. Триумвиратом восхищались, меня терпели. Еще бы, из мальчишек хоть сейчас можно было делать успешную мальчиковую группу. Томный блондин, невозмутимый брюнет и яростный шатен будоражили сердечки женской половины школы, невзирая на возраст и факультет. Невыразительная девица с мышиным хвостиком в блистательную плеяду совершенно не вписывалась. Тому пытались намекнуть, что мне не место в свите ярких красавиц, окружавших мальчишек, на что он ответил, причем сказал это только один раз. «Хелена, моя семья, троните, уничтожу». В новом учебном году в компании Тома появились девочки. Постепенно он перетащил меня от рукодельниц к себе. Надменная красавица Аварулис четвертого курса млела от внимания Абраксаса, Тони вздыхал по ее подруге, Мэдисон Бёрк, а Том оставался нейтрально спокойным, ни на минуту не выпуская меня из поля зрения. Его внимание не осталось незамеченным, меня пару раз прилично приложили летучим мышиным с глазом, причем я не видела, кто это сделал. Однажды я 2 дня проходила с кожей веселого земляничного оттенка. Том лично выявил виновниц и побеседовал. С тех пор меня оставили в покое, старались обходить по широкой дуге. Я прочитала отличную статью профессора Бери, посвященную ядовитой фасоли, и гордилась, что приложила руку к прекрасной работе. Тентакула соскучилась и ласкалась, как кошечка. Я ей тоже прочитала вслух статью и объяснила, что теперь ею восхищается весь волшебный мир. В благодарность тентакула вымахала под потолок и лезла обниматься при каждом удобном случае. Бери продолжал наблюдение за необычным растением и попросил меня побольше времени проводить в одном помещении с фасолью. Теперь я читала вслух учебник по прорицаниям, сидя в теплой теплице. Профессор принес для меня маленький стол и стульчик, я выполняла домашние задания и гладила фасоль по подставленным листьям. С другими магическими растениями отношения у меня не складывались категорически, но я, наконец-то, перестала из-за этого расстраиваться. Госпожа Хелси осунулась и побледнела, ее родственники жили в Бельгии, где хозяйничали фашисты. Она полностью спихнула на меня плановый медосмотр и присоединялась, только если я ее просила. Контроль над наличием и ассортиментом целебных зелий тоже перешел ко мне, я старательно содержала два больших медицинских шкафа в порядке. Только в дни квиддичных матчей можно было видеть почти прежнюю гордую медика-ведьму. Тщательно накрахмаленный передник и белоснежная косынка с красным крестом были видны из любого уголка огромного овального поля. Неизменно невозмутимая, быстро и ловко она лечила травмы и ссадины игроков. У нее находилось доброе слово для каждого пострадавшего, а несчастные, вынужденные провести ночь в больничном крыле, были уверены, что медсестра поспешит на помощь, стоит только позвать. За работой госпожа Хелси преображалась, я восхищалась ее скупыми, выверенными движениями и точными диагнозами. Мне нравилась эта суровая немногословная женщина. Еще у меня появился второй любимый предмет. Каждый урок прорицаний я ждала, как праздника. Мне безумно нравилось все подряд. Гадать по чаинкам, по кофейной гуще, заглядывать в магический шар, раскидывать кости. Профессор Нигаймага писал академический труд и постоянно давал толкование снов выбранного ученика по пяти различным авторам. Конец первого семестра оказался для меня полной неожиданностью. Глава 8. Прошло уже полгода, а я еще не занималась проблемой следующего лета. Замечательно, что на летних каникулах бармен поможет нам перебраться в безопасную сельскую местность. Дожилась, я радовалась возможности попасть в приют. Хотя, чего там удивляться, пусть впроголодь, но в приюте можно было жить. Да и деревни не бомбили так яростно, как столицу. Сплошные плюсы. По крайней мере, продукты по карточкам точно попадали к каждому ребенку из заведения миссис Коул. Сухари я запасала с 1 сентября, на автомате, поэтому совсем голодать не буду. Однако попытаться остаться в магическом мире стоило. Я решила поступить типично по-слизерински и перекинуть проблему на чужие плечи. Для этого мне нужно было побывать в Хаксмиде. К счастью, разрешение на посещение магической деревни у нас было. Его подписал сторож в одну из редких минут просветления. Взамен он взял с нас честное слово, что мы не будем там напиваться. В качестве антипримера он привел себя. Том в ужасе заверил, что злоупотреблять спиртным не собирается даже во взрослом возрасте. Сторож почесал бороденку и ответил, что такое жестокое обещание он брать с нас не собирается, аргументировав тем, что жизнь – штука сложная. В любом случае, мы подсунули сторожу бумажки на все последующие годы обучения, раз уж выдалась такая возможность. Короче, в деревню я ходила совершенно законно. Признаюсь, я решила подгадать и разжалобить старосту школы. Гриффиндорец Дэниел Джакобсон меня не подвел. Совершенно случайно мы пересеклись в Хаксмиде, где я вытирала слезы, читая «Таймс», прикрепленный на доске объявлений. «Таймс» и «Ежедневный пророк» вывешивались ежедневно с начала войны. Я специально ходила в деревню ради прессы. Мне пришлось караулить старосту битых полтора часа, так что я реально замерзла и выглядела бледно. Он не смог пройти мимо рыданий школьницы, поэтому подошел и заботливо поинтересовался, что же меня так расстроило. Дальше вложить ему в голову умную мысль об опасностях, подстерегающих наших учеников из обычных семей, было делом техники. Мистер Джакобсон был настолько благороден, что напоил меня чаем в пабе «Три метлы» за свой счет. Я рассказывала о бомбежках и беззащитных детях, о пылающих кварталах и прочих ужасах. Итогом моего красноречия я осталась довольна. Том сказал, что мной гордится, а Браксос и Антонин посматривали на меня с уважением. Среди учеников пошла гулять петиция, которую требовалось подписать. Это было открытое письмо к попечительскому совету с просьбой о предоставлении убежища в школе на летние каникулы маглорожденным и полукровкам. Подписали практически все. Письмо с тремя сотнями подписей было торжественно передано заместителю директора. Эх, Промахнулась я. Грифы обожали своего декана и безгранично ему доверяли. Еще бы, стопроцентно светлый маг с доказательством святости на куцем плече. Когда Дамблдор обнимал старосту и называл его инициативу похвальной, я уловила его смеющийся взгляд. Сука, он все понял. С этой минуты я смиренно ожидала его ответного хода. Дождалась, в последний день первого семестра нам торжественно объявили, что маглорожденные будут летом размещены в Хаксмиде, в гостинице «Кабанья голова», где они будут ухаживать за садом и помогать жителям деревни. Письменное согласие родителей требовалось предоставить до 1 марта для составления списков. Зашибись, вот ведь тварь бородатая. Изящно вывернулся, мне до него далеко. Братцу денег за учеников отвалит, Дамблдору респект со всех сторон и очки к святости, а полукровки в пролете. То есть полечу я летом в родной приют сизым голубем. Я утешила себя тем, что расту в интригах и наблюдаю работу мастера в действии. Даже в файлах медицинского крыла указывался статус крови ученика. Мы с Томом были записаны, как полукровки. Облом, однако. Я опять попыталась и проиграла. У меня оставался еще один запасной вариант – поместье Малфоя. На зимние каникулы Том уезжал туда с ребятами. Меня не позвали, Абраксас смущенно объяснил, что в домике только две кровати. На одной вдвоем будут спать две мамы, а на второй с трудом разместятся трое мальчишек. Я совершенно не обиделась, но мне пришлось уговаривать Тома съездить в гости, он не хотел оставлять меня одну. Езжай, разведай там все, а к лету придумаем, как вместе в гости попасть. Том сразу сообразил, что именно я хочу, и активно начал развивать идею. Ты права, вдруг там можно пару комнат восстановить в этом их старом замке, летом тепло, будет, где переночевать. И еще я разузнаю, можно ли там колдовать несовершеннолетним, есть ли лес с какой живностью рядом, можно ли охотой прожить. Я всучила тому две банки тушенки из наших скудных запасов и отправила в гости с подарком. Тентакула тайно поделилась со мной двумя стручками, так что я приготовила подарки для мальчишек. Всем троим я связала объемные шарфы и теплые перчатки. Я проводила их на поезд и вернулась в замок. В этом году многие ученики предпочли остаться в школе. Два стола из четырех были заняты почти полностью. Маглорожденные смотрели на Дамблдора с обожанием, он благосклонно внимал. Я кляла себя последними словами, сама лично укрепила его позиции. Дура, ну какая же я дура. Уверена, он прочухал фишку и теперь будет разыгрывать карту защитника серых и убогих. В расстройстве я ушла к фасоли и жаловалась на свою глупость. Тентакула обеспокоенно стучала стручками и пыталась вытирать мои злые слезы листочками. Я долго не могла успокоиться, даже вечером жаловалась на несправедливость мира кошкам всех расцветок. Мне опять оставили котов со всего Слизерина, они доверчиво мурчали и прижимались теплыми бочками. Кошки меня успокоили, я примирилась с поражением и сосредоточилась на повседневных делах. Госпожа Хелси осталась на каникулы на своем посту, детей в замке было много, постоянно что-то случалось. Например, в больничное крыло попал первокурсник с Гриффиндора, Рубиус Хагрид. Этот здоровенный мальчишка с разумом пятилетнего карапуза умудрился схватить голыми руками пеплозмея, который танцевал в небольшом костре у сторожки. Завхоз решил сжечь какие-то отходы, разжег костер и отошел буквально на минутку. Мистер Принг был дядькой ответственным, так что мы с госпожой Хелси ему поверили. Он на своих тощих плечах притащил ущербного головой великана без сознания, с дымящимися красными руками. Технически, Рубиус был полувеликаном. Отец его был человеком и магом, а мамаша – великаншей. Как в здравом уме можно скреститься с великаншей, выше моего понимания. В любом случае, это чудо природы дожило до 11 лет и попало на Гриффиндор. С ним постоянно что-то случалось, я опасалась, что до окончания школы он не доживет. Он постоянно лез к самым опасным существам из коллекции профессора Киттлберна. Рубиус называл их лапочками и пытался тискать. Звери прятались от него, как могли, но не проходило и месяца, чтобы Хагрид снова не оказался в больничном крыле, то с переломом ноги после удара задним копытом гиппогрифа, то с разорванной ягодицей после укуса единорога, то с полуотгрызенным пальцем после обнимашек с Нюхлером. Его травмы приводили меня в восторг, я получала ценную практику, но идиота было жалко. В этот раз он превзошел самого себя, даже госпожа Хелси беспокоилась, что три пальца не спасти. Я была другого мнения, потому что первый раз в школе у меня в голове били барабаны. Пока медика-ведьма побежала в кабинет директора, чтобы вызвать подкрепление из госпиталя Святого Мунга, а пострадавший был без сознания, я решила попробовать. Барабаны били гулко и зло. Я подошла к мальчишке вплотную и взяла его за поврежденные руки. Мигом через меня прошла знакомая волна и выплеснулась из кончиков пальцев. Я пошатнулась и присела, а руки Хагрида на глазах начали приобретать нормальный вид. Он застонал и заметался. Я быстро сунула ему обезболивающего зелья и принялась тихо поглаживать его по голове, успокаивая. Так нас нашли двое приглашенных целителей из госпиталя. У них были великолепные лимонные мантии с магической эмблемой здравоохранения, маленькие шапочки, похожие на колпаки, и саквояжи с инструментами в руках. Я смотрела на них с завистью, потому что саквояж олицетворял собой фонендоскоп терапевта в моем мире. Саквояжи были только у целителей, даже моей дорогой медика-ведьме саквояж не полагался. Это было больше, чем диплом в рамочке, это был знак. Увидев нормальные руки потерпевшего, госпожа Хелси удивленно спросила, что произошло в ее отсутствии. Я честно ответила, что в какой-то момент больной застонал, я, в соответствии с инструкциями, сразу же дала ему обезболивающее зелье и неожиданно обнаружила, что краснота с рук исчезла. Целители добродушно посмеивались, называли госпожу Хелси коллегой и предлагали опубликовать интересные случаи наблюдения за полувеликаном и особенностями его травм. Справедливости ради отмечу, что на Хагриде реально все заживало, как на собаке. Излечение от ожога списали на магию организма невиданного гибрида человека и великана, ущипнули госпожу Хелси за тощий зад, потрепали меня по подбородку и удалились. Мы обе провожали небожителей тоскливыми влюбленными глазами. Боги спустились к нам с Олимпа и осветили наше убогое существование. Еще почти год мне снился прелестник в распахнутой лимонной мантии и делал мне всякие неприличные предложения. Проснувшись после очередного завлекательного сна, я с ужасом поняла, что меня догнал буйный переходный период. Впереди прыщи и гормональные встряски. Ладно, это я отвлеклась. Пациент требовал нашего внимания, так что долго вздыхать нам не удалось. Хагрид полностью пришел в себя на следующий день и отправился на поиски новых приключений. Каникулы пролетели, как один день. Вернулись веселые мальчишки, они взахлеб рассказывали, как лазили по развалинам замка и нашли старый сундук с книгами, как гоняли пикси и искали лучшее бревно на ельский ритуал. Я соскучилась и с удовольствием слушала занимательные рассказы. Том расстроенно сказал, что домик действительно маленький и бедный, женщины перебиваются с хлеба на воду, но духом не падают. Книги, найденные в сундуке, здорово улучшили положение семьи Малфоев. Продавать их было дико жаль, но теперь у двух мам появились теплые вещи и какой-никакой достаток. Я порадовалась за семью товарища, но с грустью поняла, что в приют ехать все-таки придется. Том клятвенно пообещал, что летом постарается набрать соломы и самолично приготовить матрас, чтобы я смогла присоединиться к мальчишкам. На этом и договорились. Честно говоря, я радовалась, что хотя бы Том избежит двухмесячного пребывания в приюте. Мне легче было приспособиться, за него я волновалась больше. Сухарей у меня полно, голодной не останусь, выкручусь как-нибудь. Тем более, я помнила, что с 14 лет детей привлекали к дополнительной работе, даже деньги платили. Буду вязать для армии, маглорожденная девочка с Хаффлпаффа рассказывала, что для добровольных помощниц бесплатно выделялись спицы и пряжа. Второй семестр знаменовался увеличенными домашними заданиями и победами нашей сборной по квиддичу. На прорицаниях мы приступили к изучению хиромантии, оказалось, что я прекрасно читаю по линиям руки. Я улыбалась про себя, привет от неизвестного папаши. Полицейский отмечал, что он был знатным хиромантом. По гербологии мы изучали мандрагору, паскудные корешки верещали при моем появлении, как резаные. Они пытались от меня отползать и не давались в руки. Я сбегала к фасоли и вела с ней длинные задушевные разговоры. 10 апреля ко мне прилетела сова. Я мирно завтракала в большом зале в компании Тома, когда прямо мне в тарелку шмякнулся небольшой красивый конверт. Я очень удивилась, потому что ни разу не получала почту. Это Том у нас вел активную переписку. Он общался с каким-то шотландским профессором по древним рунам, переписывался с капитаном квиддичной команды под Блумер Юнайтед, с которым познакомился на собрании клуба слизней, еще с кем-то обменивался письмами. У меня это было первое в жизни личное письмо, я открыла его с некоторым опасением. Это оказалась поздравительная открытка от бармена Тома, Он желал мне всего самого наилучшего и дарил сертификат на 7 дней проживания в своей гостинице. Я растерянно прижимала к груди оплаченную бронь с открытой датой и магической печатью заверением и еле сдерживала слезы. Первый раз в новой жизни меня поздравили с днем рождения. Том сидел рядом и легко улыбался. С днем рождения, Пхел. Том прислал мне такое же письмо 31 декабря. Я тебе не говорил, чтобы не портить сюрприз. Ты рада? Я тоже отправляла тому подарок на день рождения, очередной вязаный свитер. Он честно таскал его всю зиму. Я совершенно не помнила про свой день рождения, не до того было. А тут такой подарок. Я уже с беспокойством думала, как попаду в косую аллею, чтобы собраться к школе. Путь из графства Ланкашир до Лондона не близкий, да и кто меня сопроводит. А тут я получила королевский подарок, снимающий мои проблемы. Я чуть не разревелась от счастья. Тут в лес Абраксас. Тома, благодари. Он нашел сундук. Мама хотела его отблагодарить, а он попросил оплатить вам неделю в гостинице. Я чуть не бросилась тому на шею на глазах у всего зала, но сдержалась усилием воли. Просто сидела и глупо улыбалась. Том, настоящий мужчина, позаботился обо мне. Какой он у меня замечательный. Антонин прервал мои размышления, протянув маленькую коробочку. Это от нас с Абрашей. Не так круто, как тот подарок, но зато от души. Целых 2 подарка. Боже мой, да у меня настоящий день рождения. Трясущимися руками я открыла коробочку и нашла роскошный черепаховый гребень с цветными камушками. Я бережно вытащила его из коробочки и разглядывала со всех сторон. Тони улыбнулся. Это мамин. Она волосы обрезала, теперь короткую стрижку носит. Велела отдать хорошему человеку женского пола. Абраша коробочку зачаровал. Теперь гребешок будет цвет менять под твою одежду. Нравится? Мне безумно нравилось. Я целую неделю летала по школе, заколов волосы новым гребешком и сжимая в кармане бесценную бумагу. Дни летели стрелой, я разрывалась между библиотекой и теплицей, даже забросила походы в больничное крыло. Однажды меня вызвала госпожа Хелси и здорово врезала за отравившихся первокурсников. Я стояла и хлопала глазами, не понимая, при чем тут я. Оказалось, виноват был Том. Он изобретал улучшенное заклятие стазиса для продуктов и скармливал младшекурсникам результаты своих опытов. Тут уже я взбесилась. Понимаю, он пытался найти способ утащить из Хогвартса замечательные жареные колбаски и куриные ножки, но при чем тут дети? Счастье еще, что ученики отравились не сильно и были уже излечены медиковедьмой. В этот день мы с Томом впервые поругались. Подумаешь, я же сам их в больничное крыло отправил, и Безаар был под рукой, чего ты кричишь? Тони и Абраши яростно кивали, дескать, все было под контролем. Пришлось провести ликбез по ботулизму, дизентерии, сальмонеллезу и прочих пищевым токсикоинфекциям. Мои увещевания успеха не имели, мне заявили, что у магов желудки луженые и гвозди могут переваривать, они практически проверяли. От их откровений мне сделалось дурно, и я чуть было не свалилась в обморок, но вовремя вспомнила, что я не кисейная барышня. В лучших базарных традициях я орала минут 5, периодически срываясь на русский мат. Я взяла с них честное слово, что на детях экспериментов больше ставить не будут. Нехотя они согласились. Я знала, что Том серьезно относится к своим обещаниям, поэтому перестала волноваться. Оказалось, что напрасно. Через пару недель в больничное крыло попали уже они 3. Про меня в школе поползли нехорошие слухи. Дескать, я опоила 3 несчастных красавчиков любовным зельем, действие которого наконец-то закончилось. Меня вызвал Слакхорн и потребовал объяснений. Признаваться мне было ни в чем, а сдавать мальчишек я не собиралась. Прослушав краткую лекцию о вреде неизвестных зелий, я получила 3-недельную отработку у завхоза. Подумаешь, я отлично умела убираться без использования магии. Девицы на меня шипели, а мальчишки покаянно прятали глаза. Триумвират пытались избавить от моего пагубного влияния, но наткнулись на решительный отпор. Том и компания таскались за мной даже на отработке. Утонченный Малфой, задумчиво рассматривающий швабру с половой тряпкой, веселил меня от души. Тони Долохов разругался со своей разлюбезной Мэдисон из-за меня. Надоело, только и ныло. Что ты нашел в этой страхолюдине? Что нашел? Душу. Настоящую. И дружбу. Бабы приходят и уходят, а друзья остаются навсегда. Да, Хел, за меня ответил Малфой. Отец всегда говорил, что семья – главное. Ты и Том – семья. Значит, ты и нам – сестра. И ты очень даже симпатичная. По-своему, ты не похожа на этих красавиц под копирку. В тебе стержень чувствуется. ты настоящая. Так моя семья увеличилась еще на 2 человек. Я не питала иллюзий по поводу своей внешности, как бы ни старались мальчишки уверить меня в моей неотразимости. Я резко подросла, рост у меня достиг 1,70 м, мантия и форма стали мне короткими, но новых вещей взять было неоткуда. Я выпустила все запасы, но этого не хватило. Я была плохо одетой тощей каланчой без выраженных вторичных половых признаков и шарма. Талия выражена не была, задницы почти не имелось, груди не было в принципе. Доска, одним словом. Единственное, что в моей внешности изменилось к лучшему, это волосы. У меня отросла пышная вьющаяся черная грива, я безжалостно стягивала ее гребнем. Втайне я гордилась своими волосами. Ну, еще руки были хороши, они мне с первого дня нравились. Физиономия не радовала. Я была очень бледной, густые брови придавали лицу хмурое выражение, сухая кожа плотно охватывала скулы, щеки выглядели запавшими внутрь, никакого подобия ямочек на румяных щечках не наблюдалось. Румянца тоже не было вообще. В критических ситуациях я почему-то бледнела до синевы, а не краснела. На фоне модных розовощеких пышек с крутыми бедрами я смотрелась бледно. Тут мне неожиданно помогла соседка, Натали Гойл. Она внезапно подарила мне щипчики для бровей и коробку румян. Давно ушли в прошлое наши стычки, мы стали хорошими приятельницами. Ее неожиданная щедрость вскоре объяснилась. Смущаясь, она попросила меня научить ее вязать. Ее жениху очень понравился свитер, который я сварганила по просьбе Натали. Она подарила его жениху, якобы связала сама. Я-то отрабатывала грядущее летнее пребывание Рекса в гостеприимном доме Гейлов, а Натали сама себя подставила. Пришлось тащить ее в оранжерею к фасоли и совмещать приятное с полезным. Тентакула терпела Натали за возможность побыть в моем обществе. Почти месяц я убила на обучение, но оно того стоило. Счастливая Натали безропотно согласилась забрать Рекса на все лето.